Глава восьмая. Одевалась я, кипя от злости. Ладно, Патрик, но Люк сам маг и прекрасно понимает, что нельзя вмешиваться в чужой ритуал, какое бы отвращение он ни вызывал. Испортить такую задумку, выставить меня на всеобщее обозрение. Он бы еще кучера тетушки Мюре позвал. Я зло одернула зацепившуюся за куст юбку и вышла к дожидавшейся меня компании. «Извольте объясниться, Эйнор Тома», — сказала я голосом, способным заморозить даже мага огня. «Кто дал вам право прерывать действие? Все шло так чудесно». «Чудесно?» — перебил он и поднял с земли огарок высотой не более чем в палец. «Чудесно могло бы быть, если бы вы захватили несколько комплектов свечей». «А так? Ты уверена, Марго, что хотела оказаться запертой неизвестно насколько, непонятно в чьем теле в доме Винсана?» Я смутилась. Не думала, что они так быстро сгорят. Вот именно, что не думала. Должно было хватить. Мне казалось, все учла. Кроме расстояния от тела до дома. Да они сгорали с таким свистом, что я еле успел». Я представила последствия и чуть не упала в обморок. Остановила выражение на лице Патрика. Нет, рядом с этим типом нельзя показывать слабостей. Мигом пристроит одно из своих изделий. Я взяла себя в руки, но это не мешало чувствовать себя полной дурой. Не учесть расстояние. Богиня, как я могла сделать такую глупость? Спасибо, Люк. Проникновенно сказала я. «Я тебе обязана». «Конечно, обязана», — проворчал он. «Не появись я вовремя, какой скандал был бы». «Запрещенный ритуал?» — поинтересовался Патрик. «Нехорошо так поинтересовался сознанием дела». «Нет, что вы», — запротестовала я. «Просто в Совете магов ужасно не любят этот раздел», и штрафуют направо-налево при малейшей возможности. Патрик кивнул, но мне показалось, что он не поверил. Люку наверняка тоже так показалось, потому что он повернулся к спутнику и сказал: «Так вот, возвратимся к нашим гробам». «Люк», — укоризненно протянул Патрик, «как думаешь, должны у меня быть часы, свободные от работы? И все же давай решим этот вопрос», — упорствовал Люк. «Ты мертвого уговоришь», — недовольно сказал гробовщик. «Хорошо, скидка 30%, и выбираешь любой из готовых». «40?» — победно воскликнул Люк. «Хорошо, 40». Люк выразительно посмотрел на нас, предлагая восхититься его умением торговаться. «С ума сошел?» — возмутилась Каролина и дернула брата за рукав. «Зачем тебе второй гроб? Не могу же я допустить, чтобы то убожество стояло в моей комнате. Ты собирался его сдать. Зачем тебе вообще гробы в спальне, без разницы, красивые или нет?» Она цапнула Патрика за лацкан и попыталась притянуть к себе. В результате притянулась сама, но это ее ничуть не отрезвило. «Эйнор, вы обязаны забрать этот проклятый гроб из тетушкиного дома». «Сожалею», — ответил гробовщик, невозмутимо стряхивая ее с себя. «Но использованные товары назад не принимаем, даже по дружбе. Это противоречит самому духу нашей конторы». «Теперь ты поняла?» — снисходительно спросил Люк. «Поэтому приходится покупать второй. Первый оскорбляет мои эстетические чувства». А тетушка напрочь отказывается от того, чтобы его отправить на чердак. Зачем покупать еще один? Не проще ли тогда сжечь первый? Каролина поняла, что деньги вернуть не удастся, и теперь пыталась удержать брата от новых трат. Уверена, тетушка не станет возражать, если мы разведем маленький костер на заднем дворе. «Сжечь пустой гроб?» В голосе Патрика появился священный ужас. «Инарита, как вы могли такое предложить? Это очень, очень плохая примета. Мы его разберем», — воинственно сказала подруга. «И сожжем не гроб, а тряпки и доски. Или вы предлагаете найти кого-нибудь, чтобы туда положить?» Она начала выговаривать Люку, тот смущенно оправдывался. Патрик взял меня под руку, наклонился к уху и доверительно прошептал. «Строго между нами, Маргарита, но мне кажется, у брата вашей подруги серьезные проблемы. Первый раз вижу Инора, настолько зацикленного на гробах. Помяните мое слово, это не к добру». Он выразительно на меня посмотрел. «До встречи с вами, Люк, ни о каких гробах не помышлял», — возразила я. «Но я отнюдь не беден», — возмутился Патрик, «и не нуждаюсь в дружеских покупках. Напротив, постоянные уступки брату, вашей подруге, могут пробить солидную брешь в моем бюджете. Гробы, знаете ли, мне бесплатно не достаются». «Интересно, он вообще может говорить о чем-либо, кроме этой похоронной темы? У меня и так настроение ниже некуда, а его еще больше пытаются испортить». «Патрик, если я от вас сегодня услышу еще хоть один раз слово «гроб», — угрожающе сказала я, — «понял, буду нем, как могила. А также могила, лопата, венок, поминки или еще что-то в этом роде, не буду разговаривать с вами до самого отъезда». «Помилуйте, Маргарита», — обиженно сказал Патрик, — «разве я завел эту тему? Напротив, я всячески намекал Люку, что мое рабочее время закончилось, и даже чтобы прекратить ненужные разговоры, согласился с его предложением. Так что ваши претензии не на того направлены. И все-таки посоветуйте своей подруге присмотреть за братом, хотя она и сама странная». И хоть он не сказал ни слова из запрещенного мной списка, но пожал руку с той выверенной дозой сочувствия, что нарабатывается годами работы в похоронной конторе, поэтому невольно возникло стойкое убеждение, что уговор он нарушил. Впрочем, говорить мне с ним все равно не хотелось, а Каролина продолжала ругаться с Люком, поэтому я промолчала. Когда спустились к дороге, выяснилось, что появился выбор, на чем возвращаться. Патрик вдохновенно вещал, что я непременно должна поехать в его экипаже, как невеста, и в обратном его не могли убедить даже грозные взгляды Люка. «Патрик», — только и успела я сказать до того, как Люк даже не подсадил, забросил меня в экипаж Иноры Мюре. «Люк, как невежливо с твоей стороны прерывать мою беседу с невестой!» «Как раз хотела сказать, что я не ваша невеста», — торопливо проговорила я. «Увы, наша краткая помолвка подошла к концу». «Что вы, Маргарита?» — пылко сказал Патрик. «Люк говорил, что мы пробудем женихом и невестой, пока Себастьян вас не примет». «Боюсь, Себастьян определенно сказал, что не примет меня никогда». «Значит, наша помолвка пока действительно...» Патрик намеков не понимал. Или делал вид довольно успешно, надо признать. «Более того, мы сейчас отправляемся на ужин в вашу честь, Маргарита. А значит, и ехать вы должны со мной. Не стоит разделять брата с сестрой». Люк забросил в экипаж охнувшую от неожиданности Каролину, которая с интересом прислушивалась к тому, что вещал Патрик. «Не стоит разделять подруг», — буркнул он. «Каро и Марго почти сестры. Они минуты не могут пробыть в разлуке. Тем более, что мозги у них одни на двоих и распределяются случайным образом». «И это говорит тот, кто притащил гроб в свою комнату», — возмутилась Каролина и захлопнула дверцу. «Маргарита, заметьте, это не я сказал», — торопливо проговорил Патрик. Причины торопливости были понятны. Для кучера Иноры Мюре звук закрывающейся дверцы послужил сигналом направить лошадей к дому, так что последующих его слов мы попросту не расслышали. Каролина обернулась и с интересом изучала Иноров, от которых мы удалялись на приличной скорости. Если судить по жестам, Иноры ругались, и нешуточно. И почему-то мне показалось, что дело совсем не в гробах. «Твой ритуал их потряс», — неожиданно хихикнула Каролина. «Они как вывалились из кустов, так и застыли. Думаю, Патрик смотрел бы и смотрел. Но Люк быстро очнулся и завопил, что еще немного, и ты себя угробишь. Свечи, правда, почти догорели, и я уже начала нервничать, что же делать». «Думаю, как свечи догорели бы, то и Патрик очнулся», — заметила я. Картина сразу перестала бы быть столь родной его глазу. Даже себе не хотелось признаваться, что Люк появился вовремя. Кто знает, догадалась бы Каролина стереть ту линию или нет. В следующий раз нужно будет подъехать поближе и взять запас свечей. Мне мое тело дорого, не хотелось бы с ним расставаться даже ненадолго. Если бы подруга не сообразила сделать все как надо, понадобился бы другой ритуал, чтобы вернуть душу в тело. А это неизбежно привело бы к скандалу, потому что ни Люк, ни Каролина таких ритуалов не знают. Пришлось бы приглашать специалиста, который обязан был бы сообщить о происшествии в совет. Я мрачно молчала. Каролина жизнерадостно делилась впечатлениями от моего ритуала, точнее его окончания. Если принимать ее слова на веру, то признание от обоих кавалеров не за горами. Но подруга всегда выдавала желаемое за действительное, особенно когда речь шла о ней или ее брате. Пролетка Патрика догнала нас почти у дома Иноры Мюре. Люк злился и подчеркнуто не смотрел ни на кого из нас, особенно на меня. Патрик же, напротив, был совершенно невозмутим. «Инорите», — радостно сказал он, — «давайте отправимся на ужин прямо сейчас. Время как раз подходящее. Предлагаю перенести ужин на завтра», — предложил Люк. Марго испытала огромнейшее потрясение. Ей нужно прийти в себя, отдохнуть. По его тону подразумевалось, что самый правильный отдых будет в комнате, запертой на замок. А окна? Окна непременно должны быть с решетками. И все это в трехслойной магической защите. «Ничуть», — с вызовом сказала я. «Если ты так утомился, можешь остаться. А мы с Каролиной пойдем на ужин». «И все же я предлагаю перенести на завтра», — с нажимом сказал Люк. «На завтра никак не получится», — заявил Патрик. «И Нора Бане на завтра наметила свою вечеринку, на которой вы обещали быть. А значит, Маргарита со мной не поужинает». «На завтра?» — пораженно сказала Каролина. «Но это же невозможно за такое короткое время что-то организовать». «Вы не знаете Инору Бане», — уверенно парировал Патрик. «Если сказала, сделает. Она слово держит. Значит, завтра я увижу Винсана. Придумать бы только, что ему сказать. А еще лучше ничего не говорить, а выглядеть так, чтобы он потерял дар речи и был готов сделать все ради моей благосклонности. Да, именно так. У меня даже платье подходящее есть. Сунула в последний момент на всякий случай. Но вот остальное... Увы, я не Инора Бане. Мне на подготовку нужно много времени». «Патрик», — нежно сказала я, — «давайте тогда отложим ужин на послезавтра. Я действительно перенервничала и нуждаюсь в отдыхе. Самый лучший отдых — хороший ужин. Вот тетушка им нас и обеспечит», — влез довольный Люк. «У вас-то, кухарка, известно как раз обратным». «Маргарита, неужели вы думали, что я приглашу вас на ужин, приготовленный у меня дома?» — с укором сказал Патрик, напрочь игнорируя Люка. «Нет, здесь неподалеку есть чудесный ресторан ларийской кухни, в блюдах которого не найдет изъяна даже взыскательный вкус вашей тетушки. И заметьте, вы обещали со мной поужинать именно сегодня в обмен на... Неважно, я ваши условия выполнил. А вы?» Мне стало стыдно. Совсем немного, пока я не вспомнила про его увлечение с продажами своих товаров невестам. И все же от данного обещания отказываться было некрасиво. «Хорошо, Патрик», — вздохнула я, — «но только ненадолго, и мне в любом случае надо переодеться». «Вы чудесно выглядите», — заметил он. «А будет еще чудесней». Люк бесцеремонно подхватил меня под руку, сестру ухватил за руку и потащил нас в дом. Патрика он не пригласил, что не помешало тому бросить поводья подскочившему мальчишке и неторопливо направиться за нами. «Упорство этого наглого типа просто потрясает», — возмущенно прокомментировал его поведение Люк. «Ему явно не рады, так нет же, настаивает и тащится за нами, словно привязанный». И Нора Мюре вышла навстречу, словно стояла за дверью и только и ждала, когда мы появимся. Но ждала не просто так, а внимательно присматриваясь и прислушиваясь к происходящему. «Так завтра же бал», — пояснила она. «Вот Патрик и боится, что Маргариту уведут. А так он показывает, что у них уже все на мази, а другие могут не надеяться». «Они и так могут не надеяться», — воинственно заявил Люк. «Оу», — восторженно сказала Энора Мюре, — «я за вас рада. Лизетта говорила, что у вас явная склонность, но я не поверила, а зря». «Нет». «Все же, когда за дело берется профессионал, сразу видно». «Вы сейчас о чем, тетушка?» – осторожно спросил Люк. «Как о чем? Лизетта предложила устроить вашу судьбу, и я с восторгом согласилась». «За деньги, конечно». «Люк, ради твоего счастья мне ничего не жалко. Не так уж много она попросила, сделала скидку по дружбе и пообещала вернуть, если ничего не выйдет». «Но я уже сейчас вижу, что вышло». «Добрый день, Энора Мюре», — церемонно сказал вошедший Патрик. «Пожалуй, я не буду переодеваться», — тихо сказала я. «Так куда, вы говорите, мы идем, Патрик?» «Наверное, самое правильное в этой ситуации было сложить вещи и уехать домой. Но я никак не могла этого сделать, не переговорив с Винсаном. Поэтому сейчас я выбрала меньшее зло». «Ужин с Патриком куда лучше, чем обсуждение моего грядущего брака с Люком, запланированного нашей хозяйкой, если слово «лучше» вообще применимо к нынешнему моему положению».